Я думаю, что каждый из нас сегодня будет благодарить Господа за то, что Господь дал нам такую чудесную возможность быть на этом месте, чтобы слушать Слово Господне, принимать во внимание то, что оно нам советует, исполнять его и таким образом получать благословение от Господа. Я не хочу сказать, что мы их не получали, мы их получали, и, наверное, чаще всего, во всяком случае, у меня так было, когда только что вступили на христианский путь, когда мы были младенцами, я об этом сегодня хочу напомнить, и мы часто сравниваем сегодняшнее время с тем, которое было, и говорим, а почему это так? Вот раньше было, кажется, и грехов больше было, и проблем больше было, и не понимал много, но стал на колени, коротенькая молитва, и Бог отвечает, а теперь уже нет этого. Нет, потому что стали взрослые. Стали взрослые. И мы берем пример с нашей земной жизни. Когда у нас ребенок маленький, то время, когда он еще не разговаривает вообще, только заплакал, мы уже там. А когда они повзрослели, мы уже так не делаем. Потому что это уже дети повзрослевшие. И потому однажды для каждого наступило или наступит время, когда все будет немножко не так. Потому не надо смущаться. Я просто напомню, я однажды недавно где-то на проповеди этот пример рассказывал. Когда Господь кому-то из сестер показал видение. Было вот несколько человек, и пришел Христос и подходил к каждому из них. Говорит, к первому, когда подошел, очень долго что-то говорил, что-то ему рассказывал. Подошел ко второму, немножко меньше. Подошел к третьему, на него только глянул и пошел дальше. Там, мне кажется, больше было, чем три, но это уже было давно. И Господь задает вопрос, скажи, в чем дело? Кого Бог больше любит? Почему именно вот одному много, другому мало, а третьего только глянул? Ну, естественно, говорит, потому что вот этот первый ближе к Богу, Бог его больше любит, а мы знаем, что Бог одинаково всех любит, но его ответ зависит от нашей любви к нему еще. Как мы его ищем и как мы дорожим тем, что от него получаем. Ну, естественно, ну, а последнее? Ну, последнее, это, наверное, самый негодный был. А Бог говорит, это совсем не так. Вот первого, которым я очень долго беседовал, он очень слабенький. Ну, действительно, как мы же говорим, еле на ногах стоит. Потому вот мне пришлось много с ним говорить ему много. Со вторым меньше. Ну, что-то надо подправить. А третий, говорит, посмотрел, нормально, все с ним, и пошел дальше. Поэтому давайте мы не будем вот такими стандартами пользоваться, которыми сегодня люди пользуются. Потому что у Бога они не подходят. И что нам кажется иногда очень высоким, то в глазах Божьих это совсем может быть неправильное ни решение, ни поступок, ни так далее, ни так далее. И напрашивается другая мысль. Говорит, тогда вот, зная это, не судите. Не судите. Потому что вы не имеете меры, не знаете, как это сделать надо. Вот почему Господь сказал, весь суд передайте мне. И Господь говорил так, когда был на земле. Даже Он говорил так, я тоже вас не буду судить. Помните, я пришел спасти. А суд-то будет? А что или кто будет судить? Ну как то слово, что или кто назвать? Это другой вопрос. Но Он ответ дал такой. Говорит, но слово, которое вы слышали, оно будет судить вас последний день. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня научающее Слово Господне мы действительно приняли его во внимание, и если что-то было нам непонятно до сегодняшнего дня, но чтобы сегодня направить и поставить на место. И я просто хочу напомнить, потому что уже у нас давно разбор был, так получилось. 35 глава, она вообще глава вся ободряющая. Начинать возвеситься в пустыне сухая, и возрадуется, и расцветет, как нарцисс, и так далее, и так далее. Вы помните немножко? Ну, не то, что потому что прошлый разбор был и были. Мы читаем Библию, все-таки помним. Она полна ободрения. А когда мы начали 36 главу, она уже совсем о другом говорит. Она говорит о трудных временах, которые будут. А если вы заметили, даже если взять во внимание вот книгу пророка Исаии, то там ободрение идет в перемешку с предупреждением о суде. Ободрение, что не бойтесь, а с другой стороны, внимайте, слушайте, исследуйте, потому что не то, что за дело, я уже беру из другого текста, за всякое праздное слово человек даст отчет. Не гнилое, об гнилом даже речи не идет. А жаргоне тут праздно, тут пустое. Вот, говорит лишь бы говорить. То это я понимаю, когда мы едем с водителем и ночью. Но тут ему хоть чуть-чуть можно оправдать. И то не надо говорить лишь бы что. А писание вот праздное. Оно и плохого не сделало. Но оно и доброго не сделало. Это было пустое. Это было пустое. И говорит, за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. То что уже говорить за несправедливое? Что говорить, когда из нас исходят слова, которые обижают других людей? Тут даже и говорить об этом не стоит. Вот насколько все непросто. Слово. Слово. И за каждое праздное слово. А за дело, я повторяю, тем более. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на Слово Господне, но не допускали ропота, потому что я иногда вот сегодня слышу, Бог говорит о трудном времени и говорит о пробуждении, что будет еще пробуждение. Сначала будет тяжеловатое время, потом будет пробуждение, потом очень трудное время. И мне не один раз такой вопрос задали, так что шутки будет? Так что нам ждать? Или трудного времени, или пробуждения? Говорю, и то, и другое, на каждое есть свое время. Что для Бога за проблемы? Совершить то, что Он определил в своем плане. И то, и другое будет. Поэтому не надо смущаться, если Господь и нам где-то говорит, что вот помогу и так далее, и так далее. А с другой стороны говорит, бодрствуй, потому что трудное время для тебя настает. И мы думаем, так все-таки, что для меня настает? Все будет вперемешку. Все будет вперемешку и доброе, но лишь бы только нам не сердцем нашим не разбиться. Вы знаете, когда бывают трудности, и мы их не совсем умеем пережить так, как надо, мы очень сильно изнемогаем. И уже тогда, когда приходит радость, мы уже радоваться не можем. Было у вас такое? Кажется, надо радоваться. Бог ответил, а ее нет. И почему? А потому что то прежнее время прожил тяжелое, прожил не совсем так, как надо. И был не готов эту радость принять. И вот почему у нас радости бывает мало. И даже псалом, по-моему, христианский, радость, почему ее не видно? Чем? Кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Потому что трудные времена, в силу некоторого нашего бессилия, склонности к греху, но просто не способны хранить мир и ту радость. Конечно, что мы не будем радоваться тому, что болеем, но будем радоваться того, что не роптали, что за все благодарили Бога. Это значит, что какой-то уровень определенный есть уже. А когда приходят трудности, и мы раскалываемся, начинаем роптать, опускаются руки, значит, что-то не в порядке. Значит, не готов вступить в святую вечность. Кто-то может сказать, слишком больно, очень тяжело. Но я скажу одно, то, что Писание говорит, что Бог сверхсилы не дает. Вас постигло искушение не иное, как какое? Как человеческое. Как человеческое. И потому Бог силен, чтобы совершить свою работу в этом испытании, искушении. Чего там уже больше обстоятельства, искушения или испытания? Это уже немножко другой вопрос. Но Бог дает силы устоять для того, чтобы выплыло еще ненужное, но чтобы сам не сгорел вместе в этом огне. Вот называют огненное искушение. В огне же сгореть можно, правда? И в огне этом сгорают многие люди. Но когда мы имеем дело с Богом, то Бог дает ту температуру, которая выплывет все нечистое, но не даст сгореть. А без Бога сгоришь. Вот то же самое, вот Бог вот эту силу не уменьшит, так назначено. Он от самого начала знает, как мы будем идти, что для нас предложить. Это удивительно, как Бог так может знать все наперед. Но Он знает все, вот Он назначил именно вот эту температуру. Но я подошел к этой температуре и без силы не готов. Не молился. Ну что еще, может быть, жил вот такой жизнью, которую Бог, ну, не хочет видеть. И получилось, так пришло испытание и упал. Упал, не выдержал. И кто виноват? Конечно, мы человеки. А Бог по-другому не может делать, потому что зачем делать то, что успеха не принесет? Мы знаем, при какой температуре сталь плавится. Там где-то 1000 с чем-то, я уже не помню хорошо. Когда-то изучал технологии металлов, но уже это было давно, как сегодня говорят, давно и неправда. Но это правда была, но уже ничего не помню. И там, если ты плавишь металл и не дал температуру, он же не расплавится. Он будет красный лежать или белый, а плавиться не будет. То до бела мы можем нагреть, а расплавить нет, не хватает. Поэтому Бог не может что-то делать, меньше дать. Он дает столько, сколько надо, чтобы выплавить. Но не дает больше, чтобы погубить человека. А если не хватает силы, сам виноват. Она принадлежала тебе, она была для тебя. И мы часто, как говорим в этом смысле слова, о тех тяжелых испытаниях, мы ищем причину в ком-то иногда. Кто-то виноват. Вы знаете, никогда толку не будет, если мы находим причину в наших несчастьях в ком-то. Это неправда. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Он есть он, а я есть я. Тут тот, кто будет отвечать за себя, а ты будешь отвечать за себя. И потом хотелось бы, чтобы мы действительно поняли вот все эти вещи и правильно к ним относились. Правильно к ним относились, зная, что если Бог что-то допускает, значит, у него нет, ну, другого пути. Вот этот и никакой не другой. Именно вот этот. Поэтому надо всегда помнить, и я напомню то, что я не один раз напоминал, какие были определения о Христе. Вы помните вот это очень сильное такое выражение Священного Писания, что ему по благодати Божией должно было укусить смерть за всех. По благодати Божией. И это легче было бы понять, по благодати Божией получить исцеление, по благодати Божией получить дары, по благодати Божией исцелять, а по благодати Божией умереть на кресте. Ну как это совместимо? По-человечески это несовместимо. Но не по-божески. Потому что наша переплавка и очистка наших сердец, она происходит в испытаниях, в искушениях, Скажите, а зачем исполнение Духом Святым? А для того, чтобы устоять. Потому что без Него мы этого не смогли бы сделать. И заметьте одну деталь такую. Вот это ошибка. Почему-то у меня легло на сердце это сказать. Когда Господь нас иногда пощащает очень сильно, имеем особые переживания, как правило, Господь это делает тогда, когда впереди бывают тяжелые испытания. Мы же расслабляемся, и нам так же ни о чем не думаем. И вдруг раз после этого пощащения сильного присутствия Божия испытания, а мы совсем не думаем, нам так хорошо было. Но всегда надо помнить, если Господь пощадил, значит, Он не зря это сделал. Он не зря это сделал. Значит, что-то впереди ожидает. Он готовит к этому. И мы должны за все благодарить Господа. Конечно, это будет только тогда, когда мы будем понимать, что Божьи стандарты – это не наши. И Божий образ мышления – это не наш образ мышления. Ну, и Писание, оно иногда действительно не понимается нами, потому что мы не привыкли мыслить по-божьему. Потому что что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И потом я просто напомнил эту 35 главу, подчеркнул, что вот посещение нашего сердца Господом, оно всегда делается с целью определенной, как и здесь в Священном Писании. То Господь говорит о трудностях, то говорит о радостях, то о трудностях, то о радостях. И я читаю, потому что уже давно это мы читали, 36 главу Исаии, помните, мы на ней останавливались немножко, и было в 14 год цара Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. Я немножко дальше прочитаю. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езеки Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Беленишьего. И вышел к ним Елиаким сын Хилкин, начальник дворца, и Шевна писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель. И сказал им Рабсак: «Скажите, Езеки, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Я не буду читать дальше. Я хотел еще дальше прочитать. Но я просто перепрыгну, просто не читаю, потому что время много займет. Обратите внимание, я в прошлый раз говорил о чем, кто пошел воевать против. Пошел Сеннахерим. Это имя переводится. Шин – это был божество луны. А Сеннахерим переводится «Шин дал сына». У кого сегодня божество луны на флаге? Это мусульманский арабский мир. Вы помните, я в прошлый раз говорил вам, когда был исход из Египта, там восточный ветер нанес саранчу в большом множестве. Помните? Саранча же тоже зеленая. И когда мы читаем Откровение Иоанна, это, кажется, 9 глава, я не буду открывать, могу ошибиться, называя номер главы, кажется, 9. Когда, говорит, из дыма вышла саранча, и в этой саранче были человеческие лица. То есть вышли бесы, это само собой. Но они себе нашли людей, через которых проявлялись. Человеческие лица были. И я просто не стал читать, просто напомню, что дальше вот Рабсак будет предлагать: «Коней тебе дам, сколько, хоть тебе коней дать». Знаете, в арабском мире что самое ценное? У цыган и в арабов. Это кони. Это кони. И когда цыган отдает коня кому-то, это значит, очень сильно расположен. И в арабском мире тоже. И хотели бы мы, не хотели. Но, может быть, я и ошибаюсь, не знаю. Но я вижу, что это так. Они же у меня как саранча. Их сегодня большое множество. Я сегодня специально наблюдаю за этим Вы знаете, что объявили джихад нескольким, где-то в одной из стран напали на офис Организации Объединенных Наций, двоим отрубили головы, остальных побили, а россиянин спасся. Говорит, выскочил и сказал, я мусульманин, то его, говорит, дали хорошо, но пустили живым. Остальных всех. И вот он вышел. И что интересно, это о нашем времени написано. И было в 14-й год. Вы думаете, это так просто написано в 14-й год? Если бы то не надо было бы. Это два по чем, два времени. Это время закона, потому что Езеки написано, есть не написано, когда он жить начал, это неинтересно. А когда он царствовать начал. То есть, когда царь начинает царствовать, это его период определенный. Говорят, это была эпоха, говорили, эпоха Сталина, эпоха Хрущева, так говорили? Потому что хочешь, не хочешь. Но если царь встал, то он именно то дает, что он может дать. Езеки, чем первых лет? Я сегодня хорошо понимаю время закона, потому что чем есть божественная полнота. Вторая семь – это уже время благодати. И на 14-м году, во втором периоде, у последний год периода, пошел Синахирим и объявил войну. Как сегодня? Сегодня мусульманство объявило христианству джигад, священную войну. И помню кто-то, тоже не помню где, я как-то не собирался это говорить сегодня, но кто-то из высокопоставленных лиц, у которой была своя охрана, и как-то там кто-то высказался против мусульман, а он защитил, его убил собственный охранник. Как только он это выразил, сразу выхватил пистолет и насмерть. Ты не наш. И вот пришло время. Против, значит, царя Езекии пошел Синахирим, царь ассирийский. Ассирия, Ассирия, ассирийский царь. Чернота переводится. Чернота. Чернота пошла. Самое, что ни на есть, такое глубокое демоническое учение. Но я сегодня не только про эти говорю по мусульманам, сегодня очень много с Востока пришло. У них колдовство, чародейство, самые разные, так сказать, культы появились. И все, с Востока. И против кого воевать будут? Конечно же, не против кого-то. Самая главная цель дьявола – христиан уничтожить. И потому мы живем в довольно-таки опасное время. Почему опасное? Ну, чисто по-человечески говоря, опасное. Потому что если Господь скажет «нет», то никто ничего не сделает. Но если допустит для испытания, то никто не защитит. Я вам напомню это место Писания. Говорит, здесь, значит, вообще начну с какого текста? Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает, тому самому надлежит быть убитым. Здесь терпение и вера святых. Никому не пожалуешься. Никто не станет ничего делать, чтобы для защиты. Да и не сможет, если Бог это сделает. Да и не сможет. Это действительно будет, ну, не способен человек будет это сделать. Потому что это будет допущено. И пошел царь ассирийский против укрепленных городов Иудеи и взял их. И взял их. Вы знаете, что говорят сегодня исследователи, что мусульманство появилось тогда, когда христианство ослабело. Вот пошел против укрепленных городов Иудеи и взял их. И сегодня действительно, сегодня многие люди, они склоняются в ту сторону. Почему? Говорят, там порядок есть. Там порядок есть. Там железный закон. Там за разврат, еще за что-то. Там сразу повесят тебя. Там сразу тебе и там семьи, хотя что там за семьи, ну кто знает, как они живут вместе. Но там железные дети. А вы говорите, что? Вас же не поймешь, что у вас делается и у христиан, и у мира. А сегодня же, видите, мир разлагается. И люди ищут где-то что-то, ну, где бы схватиться за что-то. Где бы найти какую-то опору, какую-то защиту. Сегодня я вот так часто просматриваю, говорят, где-то там против кого-то выступают, угрожают кому-то. Они обращаются в вышестоящие инстанции для защиты, а там ноль. А там внимание, куда не убьют, кого-то не зарежут, то не будут ничего делать. И люди думают, ну надо же искать что-то. Ну надо же, и ищут. И уже тогда не разбираются, что и что где, а лишь бы где-то найти защиту какую-то. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно были на страже наших сердец, чтобы мы сегодня имели благословение от Господа, зная, что время будет трудное. А может, действительно, еще что-то будет, что непонятно сегодня для нас. Но самое главное, вредило лица человеческие. Люди искали смерти и не могли ее найти. Я не знаю, как это будет. Почему умереть нельзя? Почему нельзя будет утопиться? Почему нельзя будет повеситься? Почему нельзя будет застрелиться? Но Писание говорит, не будет такой возможности. Как это, что? Сегодня голова не может это уместить. Как это люди искать смерти и не найдут ее? Но сегодня я понимаю, когда человек как что-то замыслил в сердце, Бог стоит на страже. Ангел, хранитель, веришь, что не веришь, он мы не один раз. Да не надо тебе этого делать. Тебе же еще время есть, другое. Но вот там, когда сюда удерживающий будет взят, там, наверное, уже дьявол не допустит, что человек умер. И он, ему мучить приятно человека. Он есть убийца от начала и мучитель сердец человеческих, тел и душ. И взял их, и послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к цару Езекии Рабсака с большим войском. Рабсак – это виночерпий, это не имя, это не фамилия. Это виночерпий. И почему он так было сильно? Рабсака послал. Вот как вино человека лишает разума. И кто-то однажды сказал, они напились сладкого вина. Помните? И некто пытался посмеяться или что, а говорит, пьяный был. Они, говорит, с ума сошли. Я часто говорю, братья, мы что же с ума сошли, когда Бог нас крестил Духом Святым? С человеческого сошли, стали на Божие, но с того-то мы сошли. А разум-то у нас перевернулся, он не тот стал, который был раньше. Вот это вино делает. То Рабсака было вино, а пьянит человека избить его с пути, чтобы он не мог идти. Вот опьянение учением, опьянение славой какой-то, опьянение властью какой-то. Сколько сегодня пьяных людей, которые опьянены властью, которых гордость опьянила. Они как пьяные, они ж не понимают, они правильно не могут смотреть. Они не могут различить. Ну и вам не надо говорить, как пьяные ходят. Они никогда прямо идти не могут, они вот так ходят. И вместо одного предмета видят два. Они не знают, куда пойти, потому что пьяные. То вот эту цель поставил Рабсак, чтобы смутить народ израильский. Речами своими показать, во-первых, славу и силу ассирийского царя, показать еще кое-что, богатство и так далее, показать, что они сделали. А вы помните, они захватили очень много, он там даже будет перечислять. Он будет перечислять, что они захватили. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода. По водопроводу идет вода. И этот водопровод, туда проникнуть, их можно отравить. Отравленная вода, она к чему приводит? К смерти. Много там яда или мало там яда, но оно уже нечистое. И вы, наверное, сами помните, когда Бог не один раз говорил: «Потекут мутные воды». Что значит? У чистую воду добавили что-то, и вот так смотрится, вроде бы Евангелие, вроде бы и правильно, но, а посмотрите даже, да нет, не совсем же правильно. Вот перепутаться чистое с нечистым –